Глава 10. Ученик и учитель. Я все же добрался до входа в Малезийские пещеры, хотя 3 месяца пути измотали меня физически и морально. Только новый смысл жизни и непоколебимое стремление исполнить клятву заставляли меня двигаться вперед, делая шаг за шагом израненными ногами. «Последний рывок, и я обрету учителя», – подбадривал я себя, не допуская даже мысли о возможном отказе. Войдя в пещеру, я осмотрелся. В доступной мне области восприятия не ощущалось ни одной ауры. Свою я прятать не стал, чтобы мой будущий учитель мог легко меня обнаружить. Я шел вдоль ручья, текущего по пещере, пока не уперся в развилку. «Буду идти, сворачивая всегда вправо», – решил я. Пометив поворот горкой камней, я двинулся дальше. Еще развилка, еще, а затем еще и еще. Наконец я оказался в тупике. Пришлось вернуться к предыдущему повороту и пойти в другом направлении. Я шел и шел, постоянно попадая в каменные мешки, возвращаясь обратно к отмеченным камнями развилкам и сворачивая во все новые и новые проходы. Следующие 2 дня я ел, пил и спал, только когда валился с ног от усталости. Но ни разу у меня даже не возникло мысли об отказе от поисков. Минуло еще 2 дня. Начала просыпаться жажда. От высасывания улиток горел язык и болели скулы, но я все шел и шел по туннелям. К концу 10-го дня жажда стала невыносимой, а так как я ничего не ел, кроме улиток, силы пришлось пополнять за счет собственной крови. Понятно, что долго так продолжаться не могло. Мой организм умирал, но я продолжал тащиться по этим проклятым каменным туннелям. На 15-й день поисков я лежал на полу пещеры, не в силах шевельнуться. Жажда превратилась в разрывающий мозг клин. Из-за нее я не мог даже связно мыслить. Собрав в кулак остатки воли, я попытался встать, но не получилось даже подняться на колени. Пришлось ползти, с трудом подтягиваясь дрожащими руками. «Какое настойчивое молодое создание!» вдруг раздалось сбоку от меня. Я повернулся и посмотрел в ту сторону, откуда раздался голос, но ни ауры, ни самого говорившего не заметил. «Могу я полюбопытствовать, юный упрямец, что ты здесь ищешь?» спросил голос. «Учителя», — ответил я хрипло. «Ищу вампира, который станет мне учителем». «А что ты о нем знаешь?» – весело спросил голос. «Только то, что у него достаточно сил, чтобы противостоять повелителю рода Серебряного Тумана», – ответил я. После моих слов от стены отделилась тень, которая по мере приближения ко мне обрела черты очень старого вампира. Я удивился. Стариков-вампиров не бывает в принципе, поскольку вампир после достижения 300-летнего возраста просто перестает стареть и остается в таком виде на протяжении всей оставшейся жизни. Этот же вампир был именно стариком. «А зачем тебе учитель? Разве твой род не обязан учить тебя?» Сил отвечать уже не оставалось, поэтому я молча спустил с правого плеча куртку и показал ему место, где раньше была магическая метка моего клана. Она исчезла после слов повелителя об изгнании. «Какая прелесть!» – всплеснул руками старик. «Изгнанный вампир, не прошедший посвящение! И какой же интересный род бросил своего соплеменника на смерть!» «Род Серебряного Тумана!» Я бессильно уронил голову на руки. «Просто замечательно!» Снова весело сказал старик. «За все века, что живу на свете, ты третий, кто меня веселит!» Ничего смешного в своих словах я не видел. «Ладно!» Сказал он, протягивая мне мех. «Пей! Это восстановит твои силы! Уж очень хочется узнать, что ты такого совершил, что тебя изгнали из рода!» Приложившись к меху, я начал быстро и жадно пить. Жидкость оказалась какой-то странной смесью из неизвестной мне крови, трав и еще чего-то, чего я не смог опознать. Странное питье меня взбодрило, и кровь сразу забурлила во мне. Только что я был беспомощен, как улитка, извлеченная из раковины, а теперь вновь стал полон сил. Отдав мех странному старику, я тяжело поднялся с пола. Миновав повороты, где я сам неоднократно проходил, мы как-то незаметно вышли на прямой отрезок каменного туннеля. Этого отрезка, я был в этом просто уверен, раньше тут не было. Он закончился небольшим гротом. Я вошел туда и недоуменно застыл. Грот представлял собой обычную комнату дома, разве что без одной стены. Тут была мебель, утварь, имелась даже печь. В углу грота обнаружился алхимический стол, а рядом с ним открытый шкаф с множеством всевозможных колб и пробирок. «Предлагаю поесть. Ты слишком ослаб за эти дни». Вампир вытащил из шкафа сушеное мясо. Привередничать я давно отучился, поэтому, поблагодарив хозяина, без лишних слов принялся за еду. Ели мы в полном молчании, хотя потому как нетерпеливо ерзал старик, было видно, что ему не терпится задать вопросы. «Давай познакомимся», – предложил он, когда я наелся. «Меня зовут Лиевсей, мастер по оружию рода Носферату, или, как нас называют другими, проклятого клана». «Проклятый клан?» – переспросил я. «Второй раз слышу о нем». Старик засмеялся, хлопая себя ладонями по бедрам. «Ну вот такой вот я исключительный. Хотя сказать по правде, таких как я довольно много на этом свете». «А почему вы выглядите таким старым? Ведь старых вампиров не бывает». «Старым я только кажусь. Просто мои морщины скрывают шрамы, полученные при трансформации», — усмехнулся Лиевсей. «Впрочем, что это мы все обо мне да обо мне? Тебя-то как зовут?» «Я Каин, изгнанный из рода Серебряного Тумана». Я посмотрел в хитрые глаза старика и твердо добавил: «Бывший сын повелителя рода». Старик присвистнул. «А теперь, голубчик, рассказывай без утайки, как ты умудрился так влипнуть?» Рассказ получился долгим. Я не стал скрывать от старика ничего и по его посерьезневшему виду понял, что он не будет смеяться надо мной. Рассказал и про свои эксперименты с аурой. Выговорившись, я посмотрел на старика. Тот сидел задумавшись. «Говоришь, поглотитель сознания вступил с тобой в рукопашную?» — неожиданно произнес он. «Давай кое-что проверим. Сворачивай свою ауру». Я быстро выполнил требования и стал ждать дальнейших распоряжений. «Ну, долго мне еще ждать?» – недовольно спросил старик. «Так я ее свернул сразу после ваших слов», – произнес я. «Погоди, ты хочешь сказать, что тебе потребовалось для этого меньше 10 секунд?» – ошарашенно спросил он. 5, если быть точным», – скромно сказал я. Старик оживился. «Давай-ка я на тебя настроюсь, а ты скрой и раскрой свою ауру по моей команде. Готов?» Я кивнул. «Делай». Я выполнил. Старик сначала нахмурился, а потом захихикал. «Вот так ученичка я себе нашел. Приходит непосвященный изгнанник, и первое, что делает, разрушает все представления о правилах свертки аур. Ты должен научить меня этому». Я попросил у него лист пергамента и все продемонстрировал. Старик покрутил в руках листок и без подготовки свернул свою ауру по моему методу. Я открыл рот. Вампир действительно был непрост. «Теперь я раскрою тебе секрет, почему повелитель сознания не оглушил тебя издалека, как твою подружку», — хитро сказал он, косясь на меня. «Он тебя просто не видел». «Конечно же он меня не видел», — удивился я такому секрету. «У него глаз нет». Старичок от смеха чуть не упал под стол. «Прелестно, просто прелестно. Знаешь, глядя на тебя, я утверждаюсь в мысли, что правая поговорка дуракам везет», — отсмеявшись, сказал он. «Поглотители – это существа, оперирующие только магией разума, поэтому им не нужны глаза, чтобы видеть мир. Они видят все вокруг себя на большом расстоянии». Я удивленно на него уставился. Видя мое недоумение, он пояснил: «Твоя странная свертка позволила скрыть не только саму ауру, но и все эманации, которые исходят от любого живого существа. Поглотитель думал, что смотрит на непонятным образом передвигающийся труп. Старик снова захихикал. «Теперь понимаешь, как тебе повезло!» Я ошеломленно кивнул. Оказывается, моя победа над поглотителем была просто счастливым стечением обстоятельств. «Расскажи подробнее, чего ты там еще придумал, когда убегал из замка?» Я показал создание копий ауры, затем создание подпитки и получившийся результат. В зависимости от количества подпитки копия будет исчезать в определенное время, объяснял я. Старик внимательно смотрел за моими манипуляциями и понимающе кивал. «Еще я могу сделать вот это». Напрягшись, я повесил перед собой почти готовое заклинание взрыва ауры. Старик, побледнев, замахал руками. «Ты сдурел, что ли?» – закричал он, отпрыгивая от меня. «Не знаешь, что заклинание взрыва ауры срабатывает само через несколько минут после активации?» Настала моя очередь бледнеть. Я этого действительно не знал. В книге о такой особенности заклинания ничего написано не было. Теперь я понял, с чем была связана поспешность отца при принятии решения. Он-то наверняка знал о таком свойстве этого заклинания и не стал рисковать. По моему ошарашенному виду старик понял, что сообщил мне большую новость. «Да, лежи боги ученика», – произнес он. «Едва не угробил старика. В общем, хватит на сегодня приключений. Давай спать ложиться. Завтра с утра займемся твоим воспитанием». Встав по привычке рано, я пробежался по гроту и сделал пару разминочных упражнений с мечом. И услышал много интересных пожеланий вампирам, которые встают ни свет ни заря, топочут как табун лошадей и не дают старикам выспаться. «Когда же у него утро-то начинается?» – подумал я. «Запомни несколько правил», – сказал вампир, выходя ко мне через пару часов и потягиваясь. «Заучи их наизусть и выполняй беспрекословно, иначе мы с тобой очень быстро расстанемся. Первое. С этого дня ты принадлежишь мне. Если я скажу, что ты лягушка, ты начинаешь квакать и прыгать. Второе. Зовешь меня только учитель и не задаешь мне ни одного вопроса. Все, что я показываю, ты должен познавать сам. Я лишь объясняю, как это делать. Третье. Когда я встаю, должен быть готов завтрак, а когда соберусь поужинать – ужин». Хитрый старикашка заполучил себе раба, который будет все за него делать. Но выбирать мне было не из чего. Других учителей в округе не имелось. Учеба оказалась довольно странной. Старик мне ничего не показывал, ничему не учил, только орал, что медленно работаю и плохо готовлю. Единственное, что он мне продемонстрировал, это кратчайший путь от входа в пещеру до его грота. Так прошел месяц, и я начал подозревать, что старик не собирается меня ничему учить, его и так все устраивает. Я много раз порывался уйти, но мысли об Аллилель и своей клятве не давали мне этого сделать. Однажды вечером он подозвал меня к себе и серьезно сказал: «Что ж, ты не соврал. Желание учиться у тебя есть. С завтрашнего дня мы начинаем тренировки». Меня затрясло от ярости. Проклятый старикашка устроил мне проверку, надеясь, что я не выдержу и уйду. На следующее утро, приготовив завтрак, я дождался, когда вампир встанет и поест. «Пошли со мной», – строго сказал он и повел меня к пещере, расположенной неподалеку от его грота. «С сегодняшнего дня мы будем делать из тебя настоящего вампира. Такого, о котором будут говорить во всех вампирских родах, и на которого после обучения, если, конечно, ты его переживешь, сразу начнется охота». Я внимательно слушал. «После посвящения ты станешь одним из рода Носферату, величайших бойцов среди вампиров», — продолжал он. «Нас осталось мало, и на всех охотятся. Ты готов к этому?» «Я рассказал вам о своей клятве, учитель», – тихо ответил я. «У меня нет другой цели в жизни». «Тогда приступим. Для начала я покажу тебе, почему у меня столько шрамов». Он остановился у входа в пещеру и начал раздеваться. Я с удивлением и страхом увидел, что все его тело искорежено. Так как будто было множество раз переломано, кожи совсем не было видно, ее заменяли шрамы, множество шрамов по всему телу. Посмотрев на лицо учителя, я увидел, что морщины начинают разглаживаться, и оно превращается в ужасную маску, тоже испещренную полосками шрамов. «Еще раз подумай, хочешь ли ты стать таким, как я?» – спросил учитель, выпрямляясь. «Если это позволит мне стать сильнее, то да». Без капли сомнения ответил я, стараясь не думать о том, как встретит меня в таком виде Аллилель. «Ты сам выбрал свой путь, мой ученик. Сейчас я покажу тебе, на что способно такое тело». Через секунду вместо учителя передо мной стояло странное существо. Приземистое, с длинными руками и огромными когтями, мощными ногами и непропорционально тонким телом. Не дав рассмотреть себя, существо внезапно исчезло и почти сразу же появилось снова. «Ты убит 3 раза!» – проскрипело оно. Я с удивлением оглядел себя и пораженно заметил 3 небольших разреза на одежде. Существо опять быстро исчезло и снова появилось. «Ты убит 6 раз!» – вновь проскрипел учитель. Я повторил осмотр и убедился, что число порезов на куртке действительно увеличилось. «Ну и как тебе демонстрация?» – спросил вампир, возвращаясь в свою обычную форму. «Это даже не 1/10 возможностей данной ипостаси, а 100-я. Главное – знать, как этим пользоваться и хотеть этого». «Тогда почему же рот Носферату практически уничтожен?» – спросил я. «С такими великолепными бойцами наш рот смог бы уничтожить всех остальных вампиров, не говоря уже об эльфах». «Молодец, ученик! Именно наш рот!» – с улыбкой отметил учитель. «Проблема в том, что наш рот сражался на стороне эльфов!» Я удивленно замер. Никогда ничего подобного не слышал. «Видишь ли, эльфы наняли нас, чтобы мы сражались за них против наших собратьев!» «Чем же можно было купить верность целого рода?» – удивленно спросил я. «Да еще и заставить пойти против своих!» «Тем, что мы хотели иметь больше всего на свете!» – с легкой грустью ответил вампир. «Амулет последнего повелителя рода Носферату, который находился у эльфов!» Что же в нем такого особенного? «Точно этого никто не знает, ученик. Но легенда гласит, стоит вампиру Носферату повесить амулет себе на шею и произнести заклятие присоединения, как он растворяется в теле хозяина, делая его повелителем рода, и сразу же начинает испускать зов ко всем вампирам клана, требуя явиться к нему». «По рассказам, никто из вампиров не может игнорировать этот призыв. Такой амулет для одного вампира будет бременем власти, а для всех остальных – надеждой на возрождение клана». «Что-то не совсем понятно», – недоуменно сказал я. «Если вампиры из-за него вступили в войну, почему же его у нас нет? Получается, эльфы не отдали обещанное». «Когда нас оставалась маленькая горстка, эльфы просто вышвырнули нас из своего королевства», – процедил учитель. «Я был одним из тех, кто на совете голосовал за присоединение к эльфам в войне против вампиров. Так что часть груза ответственности за убийство соплеменников до сих пор лежит и на мне тоже», – тихо добавил он. «Учитель, но скорость, с которой вы перемещаетесь... Неужели вы не можете забрать амулет у эльфов?» «Чтобы что-то забрать, нужно знать, где оно лежит», — хмыкнул он. «А местоположение амулета — одна из главных тайн совета. Я ее так и не смог узнать». Вампир вздохнул. «Ладно, ученик, вернемся к тренировке. Есть 2 метода начала обучения. Один быстрый и ужасно болезненный, а другой долгий и безопасный. Ты какой выбираешь?» Взглянув на мое бесстрастное лицо, он усмехнулся. «Это я так спросил для порядка. Прекрасно понимаю, что твоя эльфийка может тебя и не дождаться, если все сделать вторым способом. Но прежде чем мы приступим, я хочу рассказать о пути, который ты выбрал. Возможно, ты передумаешь». Я молча слушал. «Методы тренировок нашего рода основаны на полном перестроении своего тела в то, что ты недавно наблюдал. При медленном методе способность к такой трансформации приобретается в течение многих лет, и когда заканчивается первый этап, считается, что вампир прошел посвящение. Тело может перестраиваться по желанию, но только по трем путям развития – сила, ловкость и магия. Есть также два основных правила трансформации. Первое. Нельзя стать одновременно сильным, быстрым и прекрасно владеть магией. Можно стать вампиром, который немного может и то, и другое, и третье. Но жизнь показала, что в этом случае он никогда не сумеет одолеть вампира, трансформировавшегося полностью в одном направлении. И второе правило. Чем сильнее ты изменишь свое тело, тем сильнее станешь сам. Правда, после этого ты не сможешь свободно перемещаться среди людских и вампирских поселений. Твой вид будет, мягко говоря, ужасен. То, что ты станешь представлять собой после глубокого изменения, будет внушать ужас. Поверь мне, я видел вампиров в конечной трансформации, и даже у меня в жилах застывала кровь. Усмехнувшись при виде моего слегка бледного от таких новостей состояния, он продолжил. При втором способе трансформация занимает около 30 лет. Но... промычал я. Дай мне закончить, отрезал учитель. Более быстрое перестроение придумал один из наших повелителей, когда воинов во время войны стало не хватать. Он выстроил специальное заклинание, позволяющее сократить процесс до нескольких недель. Правда, выяснилось, что у данного вида трансформации два плохих побочных эффекта. Часто вампиры теряли разум от ужасной продолжительной боли, и в итоге получалось неконтролируемое чудовище, которое приходилось убивать. Ну и второе. Трудно определить время, необходимое для завершения трансформации. Если слишком сильно затянуть пробуждение, то вампир очнется с полностью трансформированным телом, а если поднять его раньше, то он не получит всю силу. Даю тебе последний шанс подумать, мой юный ученик. Какой путь и вид трансформации ты выбираешь? С кем вам, учитель, тяжелее всего было сражаться? Не зная сильных и слабых сторон путей трансформации, мне трудно выбрать, на какой путь встать. Поэтому я буду руководствоваться вашим опытом. Вампир задумался. «Самым запоминающимся боем в моей жизни была схватка с вампиром, вставшим на путь магии. Правда, хочу тебя предостеречь. Это был очень сильный маг. Ничтожное число вампиров способно дорасти и вообще дожить до уровня его способностей». «Но ведь вы его победили, значит, ваш путь сильнее?» «Я бы умер в том поединке», – нехотя ответил он. «Меня спас другой вампир, напавший на мага сзади!» «Спасибо, учитель, за подсказку. Тогда я выбираю быструю трансформацию на пути вампира, управляющего магией». «Подумай, дороги назад не будет. Если ты разочаруешься в своих способностях, проделать трансформацию еще раз тебе не удастся!» «Спасибо за заботу, но я решил». «Да, и последнее!» – спохватился он. «Кто будет контролировать время трансформации? Я или ты?» «Я сам», — ответил я. «Отлично, тогда не будем затягивать. Идем, пока у тебя есть решимость. Это сильно тебе поможет». Мы вошли в пещеру. Там стоял каменный саркофаг. Показав мне рукой, чтобы я залез внутрь, учитель взял кусок белого вещества и начал рисовать вокруг саркофага круги, один больше другого. Получилось три круга с начерченными внутри непонятными рунами. «Сейчас я запишу все необходимые условия, которые мы с тобой обговорили», сказал учитель, поднимая голову от пола. Я кивнул, сидя в саркофаге. «Ну вот и все. Через несколько минут сказал он, встав с пола и отряхивая руки от белой пыли. «Если ты не передумал, то можно приступать!» Я молча лег на спину, и он также молча задвинул крышку. Потом послышался его приглушенный голос. Учитель что-то быстро говорил, а я лежал, закрыв глаза. Лежал и ждал трансформации. Внезапно на меня нахлынула такая боль, что я скорчился и потерял сознание.